Глава 10. На стоянке мы присели за стол, освещаемый одной свечой, и выпили по небольшой чашке ресы, по очередности, из-за недостатки посуды. Выпили за то, что живы и здоровы, за то, что великий зверь ушел, не взяв никакой жертвы за свою смерть. Случай небывалый в недолгой истории гильдии. Да и сам зверь размерами подавляет человеческую силу и умение. Видно это хорошо по затянувшемуся молчанию охотников. Собачонка, молчавшая всю дорогу, пока семенила рядом, тявкнула на меня пару раз, когда я входил на стоянку, обозначая границу своей охраняемой территории, и побежала лошадку пугать, вертясь у той под копытами. Теперь у нее новое развлечение. Жизнь собачья явно повеселее стала. Посидели, помолчали. Я сходил, проверил Криту, которая радостно заржала, увидев меня. Настрадалась бедняжка, ночуя почти в диком лесу. Только сегодня удивленные люди успокоили ее, появившись на стоянке днем. Вернулся к охотникам, успевшим переговорить между собой, и снова спросил. «Насчет шкуры, чтобы не нарушать обычные расклады. Половина гильдии, половина нам с вами. Как делить будем, мужчины?» «Откуда ты про расклады гильдии знаешь?» Суровым поинтересовался Тонс. «Знаю. Кто-то рассказывал». Ушел от ответа я, понимая, что сболтнул лишнего. «А как ты думаешь, можно поделить?» – спросил Тонс, внимательно глядя мне в глаза. «Варианты есть. Можно – по справедливости, а можно – по совести». Тонс с Карном захлопали глазами, как я и ожидал, не понимая, какая в этом разница. Пришлось объяснить. «По справедливости, значит, это так. Зверя добыл я один. Вас можно сказать, что спас от смерти неминуемой». Видя, что охотники собираются поспорить, добавил. «Корт не зря в той роще засел, которая перед вашей. Вынюхивал, как вас успокоить, и лошадку спокойно доесть». «Так если бы лошади не было здесь, если бы ты ее не привел без спроса, зверь бы мимо прошел, может», – выдохнул Карн, найдя лазейку. «Ну, вряд ли. В любом случае, если бы зверь напал из засады, вам бы с ним не справиться, сами понимаете». «Может и не справиться. А вот как ты справился?» Очень серьезно поинтересовался Тонс. «Так вы же все видели. Чего спрашивать?» Деланно удивился я и непонимающе развел руками. «Ну, видеть-то видели. Но все же не понимаем», признался второй охотник. Заманил на дерево. Потом, улучив момент, скинул зверя вниз с высоты и пробил ножом в уязвимое место в ухо. Можно было еще в глазницу, подробно разъяснил я и посмотрел удивленно на соседей, мол, что тут непонятного? «Да как ты это сделал, непонятно?» Разозлился Тонс. «Как заманил? Главное, как его можно скинуть с дерева? Как человек может скинуть такую зверюгу с веток? Так, чтобы хватило времени спуститься вниз и еще кинжал загнать в ухо?» «А вот это, уважаемый мастер-охотник, уже мой потомственный секрет настоящего охотника на кортов». Говоря так, я смотрел в глаза Тонсу. Он только тяжело вздохнул, но не смог не признать правоту моих слов. Секрет каждого охотника – только его секрет. Такая установка в гильдии, и мастера передают их только своим доверенным ученикам. Интеллектуальная собственность типа «обучение общее прошел, потом сам доходи» или «сжалившись над тобой, мастера подскажут». Подскажут только не всем и не всегда. Проходи или знаем. Вот и я говорю, что по справедливости это так. Зверь мой, шкура тоже моя. Готов поделиться с вами за работу с ней, по паре золотых каждому. Тут я поднял палец. И заберу шкуру с собой через несколько дней, когда немного просохнет. У меня тут еще есть дела на какое-то время в вашем районе. Какие еще дела? Это земля гильдии. Довольно угрожающе спросил Тонс. Видно, что я его довольно сильно раздражаю. Впрочем, как и в той жизни, ничего не меняется под этим небом. Вызываю раздражение в любом обличии, как могучий по секрету маг или совсем слабый попаданец, не знающий языка. Печальная стабильность. Что тут еще скажешь? Но терпит, понимает, что есть что-то у меня за душой, раз я с ними сижу, а непобедимый даже в теории хищник остывает в соседней роще. Раньше столько не терпел Тонс, быстро бы ставил меня на место. Ничего, мне еще есть чем удивить охотников как следует, чтобы со скамей упали. Еще один корт здесь проживал раньше, в два раза меньше по размеру. Похоже, что самка. Пришелец? Я мотнул головой в сторону тела зверя. Он ее прогнал недавно. Теперь захватчик мертв. А прежняя хозяйка вернется сюда обязательно, причем очень злая. И может напасть на вас, занятых сбором добычи. Два корта на одной территории. Да ну! Не выдержал Карн. Был один, пришел второй, умер. Теперь старый хозяин вернется, и могут быть у вас проблемы. Нейтрально сказал я и, видя недоверие на лицах слушателей, добавил. Посмотрите еще. Если я ее не достану, она вернется рано или поздно и будет очень раздражена. Часто они делают так. В одном месте рвут ловушки и добычу разрывают. Зато в другом ничего не трогают. А сами в засаду на верхних ветках ложатся. Ждут охотника, который ожидает разгрома. Видит, что все целое, и радостно бежит собирать добычу. «Откуда все это знаешь?» Уже по-деловому, довольно заинтересованно спросил Тонс. «Охотился часто на той стороне». И я кивнул в сторону перевалов. «У вас такие звери тоже имеются?» Удивился Карн. «У нас вообще их очень много. Поэтому в предгорье только охотники ходят. Там они никому жить не дают». Эту убедительную версию придумал я только что. Помолчали, обдумывая информацию. Я мужиков предупредил про будущие засады. Теперь уже только от Тонса зависит, выживет он или нет. Вспомнит мои слова, сказанные серьезно, его счастье. Не вспомнит – его проблемы. Теперь про поделить, если по совести. Продолжаю торг я. Охотники меня внимательно слушают, не перебивая и впитывая мою несомненную мудрость. Это значит так. Половина гильдии, как положено. Все же ее территория, и я не хочу спорить с защитниками Астера. Оставшуюся половину поделим на 5 частей. 3 мне, по одной вам. На аукционе шкуру продадут примерно за 45 золотых. Минус сбор ратуши и пополам. То есть на нас троих выйдет по 20 золотых. 12 мне, по 4 вам каждому. И гильдия не в обиде, и между нами по совести. Вот как это звучит. Охотники довольно сильно ошеломлены такими суммами и сомневаются в моих словах. Но я заверяю их, что расклады мои точные. В любом случае делим деньги в тех пропорциях – 3 пятых и 2 пятых. Согласны? Я протягиваю руку, и оба охотника пожимают ее, сами того не осознавая. Если Тонсу все равно на деньги, он для гильдии живет, деньги ему девать просто некуда, то Карн откровенно радуется, как семейный человек, которому еще один доход за 2 месяца прилетит, если не целых 2. На стоянке становится темно, хоть глаза выколи. Только свеча освещает небольшой кусочек стола. Но я знаю, как пройти к яме с отходами, как набрать воды, чтобы умыться, чем серьезно удивляю хозяев. Но вопросов они не задают. Понимают, раз лошадь здесь, значит я все успел осмотреть. А то, что в полной темноте ориентируюсь, мое умение такое. Потом я прошу покормить меня и оставить лошадку здесь, пока я не появлюсь через несколько дней. Тем более зерно для нее я оставил в мешке. Дела у меня торговые на перевалах. Привез груз на лошадке, теперь поднял его и понесу дальше. Исчезну на 4 дня, может немного больше. Да, мы видели. Кивает повеселевший Карн и снимает котел с очага. После сытного ужина я готовлю себе постели своих плащей и подстилки и сразу засыпаю, поставив сторожок. Но никто у меня не будет до раннего утра, когда охотники уходят снимать шкуру с корта, оставив горячий напиток из местных трав на столе для меня. Я тоже встаю. Ареал только кидает первые лучи куда-то выше горизонта. Выпиваю чаек, глажу Криту и насыпаю ей полную собачью миску зерна. Собачонка не будет в обиде. Она уже воспринимает лошадку как объект, который требуется охранять и дружить с ним. Охотники заняты нелегким трудом. Они вытащили тушу зверя на ровное место и быстро делают надрезы во всех местах под контролем Тонса. Я киваю им знак приветствия, прохожу через рощу и иду дальше, собираясь подняться к храму с другой стороны, чтобы не оставлять следов. А охотники не увидели, куда я ушел. Уже все обговорено. Руки пожаты, да и сами охотники представляют ошеломленные лица товарищей, когда покажут им шкуру. Придется ли про меня им рассказывать, это еще неизвестно. Впереди 1,5 месяца охоты. Не сказать, чтобы я не понимал, что при желании такие профессионалы легко меня отследят до той верхней рощицы. Только здесь я не могу ничего поделать. Пусть будет как будет, ведь и я легко замечу слежку за собой. Надеюсь, что люди они благодарные и понимают, что с большой долей вероятности я спас им жизни. Будь их человек 6, и ожидая не нападения Корта, шанс отбиться у них оставался бы какой-то. Но только вдвоем, без полной готовности к появлению такой зверюги на стоянке, ничего бы им не светило, если бы зверь решил к ним наведаться в гости. Как и оказалось впоследствии в одной из прошлых моих жизней. Человек слишком слаб, чтобы противостоять хозяину Нарнийских Нагорий, как бы он не был готов к схватке и какую бы учебу ни прошел. Как тот же Тонс в самой гильдии, плюс своей многолетней практике в лесах. Ранить и даже смертельно при очень большой удаче зверя он сможет. Только вот до смерти Корта точно не доживет. Как и не такой крутой ученик-охотника Карн. Меня это, конечно, не касается. Мы такие крутые люди-маги, что Кортов на раз-два истребляем. Поднимаюсь я по новому пути, который давно уже хотел обследовать, чтобы иметь возможность обходить стоянку и район расставленных ловушек охотников. Чтобы иногда ходить совсем без риска и волнений, чтобы знать, как спуститься в другую сторону, не пересекая тропы. Дошел до самого конца, где ставились последние ловушки и петли, потом прошел еще с километр и попер вверх, имея, слава богу, только легкий рюкзак за спиной, вытащенный уже из мешка. «Как там мой двойник? Ему еще полтора суток лежать, загружать файлы и приходить в себя, насколько я представляю. Правда, точно в этом не уверен, поэтому хочу побыть остальное время рядом с ним». Второй вопрос. Что я могу ему предложить? Какие варианты имеются, чтобы вернуть его в родной мир? Вопрос такой меня беспокоит из-за того, что я подозреваю. Отправить его обратно на Вооксу не выйдет. Получится только в Грузию. Независимую и свободную. Однако весьма плохо относящуюся к незаконному пересечению границы без штампа в загранпаспорте и особенно россиянами. Впрочем, там есть нормальные варианты. Только обычному человеку проделать такое гораздо сложнее, чем обладающему магической силой. Ладно, будем вместе решать. У двойника может оказаться свое мнение на все вопросы. Человек он взрослый и морально созревший для такого испытания. Идти вверх по этому маршруту не сказать, чтобы сильно сложнее. Только зримо опаснее. Коварные осыпи часто полностью перекрывают путь. Приходится перебираться через них буквально на ощупь и терять много времени. В темноте лучше совсем не рисковать, только если припрет до крайности. А в итоге я прошел по тропе под самой площадкой, где расположен храм, и все же вернулся на ту поляну, с которой таскаю ветки на подстилку и сушняк для костра. Если скинуть веревку метров на 100 с площадки, то можно попробовать подняться по отвесному склону. Только лучше этот вариант оставить на тот случай, чтобы быстро спуститься в обход основной тропы. Мало ли, по какой уважительной причине. Еще через час я поднялся к храму, неся солидную охапку хвороста и веток, устало пошатываясь, подошел к двери, которая опустилась уже быстро и полностью. Да, что-то изменилось внутри. Не зря технология поменяла алгоритм работы. Я ввалился внутрь и увидел, как ничком лежащий человек на столе вдруг поднял голову и посмотрел на меня. Бумага, придавленная светильником, все еще лежит рядом с ним. Понятно, что он ее не читал и только сейчас отреагировал на большой и яркий источник света, внезапно появившийся рядом. Я подошел неспешным шагом к столу, чтобы не пугать нового человека в этих местах. Посмотрел в глаза своему двойнику, заметил, что особой концентрации там не видно, и произнес: «Тебе лучше еще полежать, день или два. Ты у друзей, поэтому ничего не бойся». Человек на столе еле уловимо кивнул, закрыл глаза, расслабился и уснул. Вот ему, наверное, здорово было услышать родную речь и дружелюбный тон, когда облуждаешь среди обрывков мыслей и воспоминаний. Мне бы тоже очень такие слова не помешали в тот день, когда я очнулся. Но чего не оказалось, того не оказалось. Пришлось самому лапками взбивать сметану в кувшине, чтобы выбраться наверх из каменной ловушки. Я снял зарядившийся камень-светильник, чтобы не мешать ему спать, и отнес в свой угол, где занялся пересчетом золота и камней, отделяя мелкие алмазы, которых оказалось немного, от крупных, которых оказалось много. Золото оказалось 225 талеров и еще два моих жетона, заслуженного охотника и почетного ветерана гильдии. Эти я здесь оставлю. В новой жизни мне их уже не получить никак. Так я и просидел до обеда, когда снова погрел вчерашний кулеш и съел его весь. Потом долго спал, часа 3-4, и полностью выспался. Теперь даже не представляю, что делать ночью, только на звезды смотреть, все поголовно до сих пор незнакомые. Потом я услышал, как вырвало моего двойника. Намочил пару тряпок и вытер испачканную поверхность стола. Долго этим занимался без всякой брезгливости. Ухаживаю, как за самим собой, что и понятно. Значит, еще примерно сутки придется подождать. Насколько я помню свои перемещения. Сегодня третий день, как я уехал из города. Спешить никуда не буду. Там у меня все устроено и договорено. Лишь бы не присмотрелись внимательно ко мне охотники. Зачем я тут шастаю постоянно? Не веду ли дела с врагом, обмениваясь важной информацией? Теперь понимаю я. Вопрос этот точно возникнет, когда караван вернется в сторожку или еще раньше, когда Альс появится на стоянке. Грита предупреждена, что скоро вернусь с хорошим подарком. Поэтому оказалась добра при расставании и даже немного загрустила. Ее музыкант отказывается наотрез играть мою песню и ведет себя глупо, не понимая, что она значит для девушки. Поэтому я уже разыскал и пригласил Скопа в аккомпаниаторы. И похоже, что опытный мужчина без проблем личного характера нравится девушке больше. Пока она выступает с обоими, но в разных местах. Поэтому выбираю ей из украшений самое скромное, какое возможно, и понимаю, что все они слишком вызывающие. Слишком хорошая работа и безумно дорогие камни. Придется разобрать одно и заказать что-то у местных ювелиров, чтобы просто один огромный камень на простой цепочке. Или не очень большой камень, что гораздо предпочтительнее. Вообще, пора задуматься, что у меня получится по итогу с камнями и тем же золотом. Куда я могу потратить это богатейство? Таскать между мирами такие объемы ни к чему. Только грыжу поимеешь на своей жабе. Скоро заработает тема с арбалетами. Нашу мастерскую буквально засыпли золотом. Ведь даже 1000 заказанных арбалетов принесет минимум 4000 тайлеров. Притом, это я уже считаю чистыми после уплаты налога в 1/8 прибыли. Ладно, это примерно за год или немного больше. Еще можно влезть к Водору в компаньоны. На болтах и козьих ножках можно озолотиться, пусть раза в 4 меньше, что тоже очень солидно. Вскоре через пару месяцев придет очередь рыжей мафии. У них только камней на 20 тысяч талеров, по самым скромным оценкам. Их-то куда девать? Делать биржу наподобие амстердамской? Тащить в Сатум, что сравни самоубийству? Денег там не так уж много. Я нашел около 300. Но сколько монет подняли Шидер и Стража, не знаю. Потом в Талаке, если туда доберусь, найдется пусть и поменьше, но тоже солидно. А главное, что богатства Севера просто неизмеримы и потопят любой корабль своим весом. Там вообще что-то запредельное накоплено магами за 1,5 века своего господства в Черноземье. Ладно, это на следующий год можно оставить. Что же мне делать с такими гигантскими суммами? Куда вложить и зачем мне это потребуется, если я не собираюсь надолго оставаться в Черноземье? Простому слесарю, ни разу даже не ювелиру и финансисту. Вот о чем пора задуматься, чтобы не утонуть совсем в деньгах, золоте и драгоценных камнях.